думал, ты просто мне не отвечала, а ты умерла и мне не сказала. Так странно, что это все с нами случилось. Хотели быть вместе, но не получилось. Джульетта с Ромео, Джульетта с Ромео, с тобой мы любим сильнее и значит быстрее умрем. Джульетта с Ромео, Джульетта с Ромео, с тобой мы любим сильнее и значит быстрее. Сердца, последний вдох легких, и нам достается отравленный воздух. Закрыты все окна и двери в квартире. Зачем мы так сильно друг друга любили? Джульетта с Ромео, Джульетта с Ромео, с тобой мы любим сильно и значит быстрее умрем. Джульетта с Ромео, Джульетта с Ромео, с тобой мы любим сильнее и значит быстрее.